Глава вторая. «От этого места у меня мурашки по коже», — пробормотал Танин, искоса поглядывая на младшего брата. Полин притворился, что не расслышал замечания. Он сидел, уставившись на языки пламени в камине, медленно потягивая из чашки темный торбианский чай. «Во имя бездны, прошу тебя, сядь», — сказал Стурм, бросив Танина кусок хлеба. «Ты протопчешь пол насквозь, а что там под нами, одни боги знают». Танин лишь нахмурился и помотал головой, продолжая ходить взад-вперед. «Клянусь бородой Риоркса, брат», — прочавкал Стурм, набив рот сыром. «Это местечко могло бы сойти за комнату лучшей гостиницы Палантаса, а ты думал, мы окажемся в темнице драконидов. Хорошая пища, великолепный эль». Он долгим глотком запил сыр. «И наверняка мы нашли бы приятную компанию, если бы ты не вел себя как чурбан». «Как прекрасно, что мы не в гостинице Палантаса», — сказал Танин с сарказмом, ловя очередной запущенный в него кусок хлеба. Расплющив горбушку в кулаке, он бросил ее на пол. «Мы в Вайрецкой башне высшего волшебства. Нас похитили и заперли в комнате. Двери не открываются. Нам не выйти. Мы не знаем, что маги сделали с отцом, а ты думаешь только о Сыре и Эле». «Не только», — ответил Стурм, выразительно кивнув в сторону младшего брата, все еще сидевшего, уставившись в огонь. «Да», — прищелкнул пальцами Танин. «Я тоже думаю о нем. Полин виноват в том, что мы здесь». Он вновь принялся расхаживать по комнате, по пути капризно пнув ножку стола. Увидев, как Полин вздрогнул от слов брата, Стурм вздохнул и вернулся к своим упражнениям, стараясь попасть куском хлеба между лопатками Танина. Любой, кто посмотрел бы на юношей, особенно сейчас, назвал бы их близнецами, хотя между ними был год разницы. 24-летний Танин и 23-летний Стурм, названные так в честь лучших друзей Карамона, Стурма Светлого Меча и Таниса Полуэльфа, действительно действовали, смотрели на мир и иногда даже думали одинаково. Они страшно любили играть в близнецов и ужасно радовались, когда их путали. Высокие и мускулистые, оба брата унаследовали великолепное телосложение Карамона и черты его лица, такого приветливого и честного. Но буйная ярко-рыжая шевелюра и веселые зеленые глаза, неизменно покорявшие любую женщину, встречавшуюся с Танином и Стурмом, достались братьям от матери, которая в свое время разбила немало мужских сердец. Одна из самых красивых женщин Кринна, великая воительница Тика Вейлан, немного располнела с тех пор, как колотила драконидов сковородой по голове, но восхищенные взгляды и теперь обращались к ней, когда Тика обслуживала столы в своей пышной белой блузке с глубоким вырезом, и мало находилось мужчин, которые, покидая последний приют, не клялись бы, покачивая головами, что Карамон — счастливейший из смертных. Теперь зеленые глаза Стурма вспыхнули озорством. Он убедился, что Полин не смотрит на него, и тихо подкрался к озабоченному Танину. Вытащив меч в ножнах, он тихонько сунул его под ноги брату. Повернувшись, Танин зацепился за неожиданное препятствие и шлепнулся на пол с таким грохотом, что, казалось, башня содрогнулась до основания. «Ах ты безмозглый овражный гном!» — взревел старший. Молниеносно вскочив, он кинулся к Стурму, который предпринял отчаянную, но неудачную попытку отскочить подальше, ухватил его за ворот, перебросил через бедро и, отправив в полет к столу, который тут же развалился под весом юноши, немедленно кинулся следом. Оседлав брата, Танин принялся молотить его кулаками. Одна из привычных веселых потасовок, следы которых можно было найти не в одном разгромленном трактире Ансалона, была в самом разгаре, когда раздался тихий голос. «Прекратите немедленно!» Полин поднялся со своего стула у очага. «Что вы оба вытворяете? Забыли, где находитесь?» «Я всегда об этом помню», — проворчал Танин, глядя на брата с пола. Полин отличался стройной фигурой, не такой мускулистой, как у старших братьев. Он носил длинные волосы, которые были не ярко-рыжими, а темно-каштановыми, и спадали на плечи мягкими волнами. Но было что-то в лице и руках Полина, напоминавшее порой его родителям то, о чем они хотели забыть. Его взгляд, казалось, пронзал человека насквозь, во многом напоминая взгляд дяди. А уж руки точно были руками Рейслина. Тонкие длинные пальцы так ловко обращались с ингредиентами сложнейших заклинаний, что Карамон разрывался в чувствах между гордостью и печалью. Сейчас руки младшего брата были сжаты в кулаки. Полин свирепо смотрел на старших, ползающих среди пролитого эля, кусков хлеба, огрызков сыра и обломков стола. «Тогда попытайся вести себя прилично», — рявкнул Полин. «Да помню я, где нахожусь», — сердито повторил Танин, поднимаясь на ноги и подходя к брату. «А еще помню, из-за кого мы тут. Одна поездка через этот ужасный лес чего стоила. Мы едва не погибли». «Вайрецкий лес не причинил нам вреда», — бросил Полин, с отвращением косясь на беспорядок. «Я говорил тебе, только ты не слушал. Лес подчиняется магам башни, защищая их от врагов. Но раз нас пригласили, деревья расступились, открыв нам дорогу. Ужасы остались лишь в твоем сознании. Подобная магия...» «Послушай, брат», — прервал его Танин голосом, который Стурм всегда называл «глаз старшего брата». «Почему ты просто не перестанешь заниматься магическими штучками?» «Мать с отцом так переживают. Видел бы ты их лица, когда мы поехали сюда. Одни боги знают, сколько сил им пришлось отдать, когда они разрешили наше путешествие». Смутившись, Полин закусил губу. На щеки уже предательски вползала краска. «Да оставь ты малыша в покое», — сказал Стурм, видя боль на лице младшего. Он отряхнул свои кожаные штаны и попытался привести комнату в порядок, хотя большая часть обстановки была разбита на куски. «Младший, у тебя прекрасные задатки мечника», — продолжил Танин, игнорируя слова Стурма и кладя руку на плечо Полина. «Давай, скажи там этим», — он неопределенно помахал рукой в воздухе, — «что ты передумал, и мы можем спокойно возвращаться домой». Полин отпрянул. «Откуда мы знаем, из-за чего нас пригласили? Я всего лишь ученик, что во мне такого? Пройдет еще немало лет, прежде чем я смогу пройти испытание». Он горько покачал головой. «Благодаря отцу и матери, конечно». Братья не услышали его последних слов, в отличие от невидимых наблюдателей. «Ну да, а я наполовину людоед», — усмехнулся Танин. «И не отворачивайся, когда я с тобой говорю, Полин. Оставь меня в покое». «Слушайте, вы двое», — вмешался миротворец Стурм, но тут братья ощутили, что в помещении уже не одни. Все ссоры мгновенно оказались забыты. Юноши с кошачьей ловкостью оказались спиной к спине. Стурм схватился за меч. Танин выступил вперед, защищая безоружного Полина, который, подобно всем магам, не носил брони, меча или щита. Но младший брат уже выхватил кинжал, спрятанный в складках мантии, и начал бормотать слова тех немногих защитных заклинаний, которые уже успел выучить. «Кто ты?» — крикнул Танин человеку, стоящему в центре запертой комнаты. «Как ты сюда попал?» «Для владеющего магией нет преград в Вайрецкой башне», — самодовольно улыбнулся визитер. «А зовут меня Данбар, первый помощник Северного Эргота». «И что тебе надо?» — поинтересовался Стурм. «Надо? Просто хотел убедиться, что вам здесь удобно», — ответил Данбар, исполняя долг хозяина. «Это ты-то маг?» — разинул рот Танин. Даже Полин казался пораженным. В мире, где маги предпочитали развивать мощь интеллекта, этот человек был явным исключением. Столь же высокий, как и Танин, он имел бочкообразную грудь, которой мог позавидовать и Карамон. Под его темной кожей перекатывались мощные мускулы. Казалось, Данбар легко может поднять одной рукой рослого Стурма и подкидывать, как ребенка. На Данбаре были лишь яркие разноцветные штаны, а единственным намеком на его занятия и магией служили многочисленные мешочки, подвязанные к широкому поясу. Данбар расхохотался тяжелым басом, отчего задребезжали остатки посуды. «Да я-то уж точно маг!» С этими словами он сделал жест, и стол в мгновение ока стал целым. Беспорядок исчез, а на белой скатерти возникли свежий эль и хлеб, дымящиеся блюда жареной оленины и множество других деликатесов. От вида горы еды рот Стурма наполнился слюной. Даже Танин теперь смотрел на чародея менее враждебно. «Давайте присаживайтесь», — пророкотал Данбар. «Перекусим поосновательнее. И не беспокойтесь об отце», — предупредил он вопрос Танина. «Он ведет важные переговоры с главами других лож». «Садитесь, садитесь!» Маг усмехнулся, блеснув белоснежными зубами. «Или мне вас заставить?» При этих словах Танин выпустил меч и уселся первым, хотя к яствам не притронулся. Стурм, вздохнув, принялся уплетать за обе щеки, тревожно поглядывая на Данбара. Один лишь Полин остался стоять, скрестив руки, скрытые широкими рукавами белой мантии. «Пожалуйста, Полин», — попросил Данбар более мягко. — «Присаживайся. Скоро вы поговорите с отцом и узнаете причину своего присутствия. А до этого времени прошу угощаться». — «Спасибо тебе», — поклонился Полин. — «Мастер». — «Данбар, я просто Данбар», — махнул рукой эрготианец. — «Вы мои гости, и давайте без формальностей». Юный маг присел, но было видно, что он притронулся к еде только из вежливости. Однако старшие братья с лихвой восполнили его умеренность. Вскоре даже Танин перестал изображать из себя мудрого воина и сосредоточился на еде. «Ты сказал, другие главы ложь, Данбар», — начал Полин. «Значит, ты...» «Глава белых мантий?» «Да, это точно». Мак откусил огромный ломоть хлеба и, прожевав его, запил длинным глотком эля. «Я стал им после того, как Парсалиан отошел от дел». «Глава ложи?» — Стурм испуганно покосился на соседа. «А какой ты маг?» «Бьюсь об заклад. Он умеет больше, чем обрывать крылья летучим мышам», — неразборчиво пробормотал Танин. Его рот был набит мясом. Полин потрясенно посмотрел на брата, посмевшего сказать такое. Но Данбор лишь вновь рассмеялся. «А знаешь, ты прав!» Глава белых мантий стал серьезным. «Я морской маг. Мой отец и дед оба были капитанами. С детства мне грезились бури и дальние страны. Но сердце выбрало магию, и на время наши пути разошлись. Потом я вернулся, чтобы использовать свое искусство для укрощения шторма или вызова нужного ветра. Могу наслать штиль на корабль конкурента или поджечь палубу врага, если мы на него нападаем. А когда необходимо, — Данбор усмехнулся, — могу качать помпу или крутить шпиль не хуже остальных. Заодно поддерживаю форму». Он хлопнул себя по широкой груди. «Я понимаю ваши чувства», — продолжил маг, пристально разглядывая Стурма и Танина. «Вас отозвали из похода против минотавров, которые разоряют северные побережья. Я тоже совсем недавно оттуда, был в том узком заливе, который...» Не прошло и минуты, как все трое пустились в обсуждение событий идущей кампании. Даже Танин, недоверчивее всех относящийся к магу, в деталях начал описывать засаду, которая отбросила отряд минотавров от города Каламана. Данбор внимательно слушал, иногда задавая грамотные вопросы, и, казалось, наслаждался беседой. Но глаза его зорко следили за самым младшим. Видя, что троица углубилась в военные тонкости и не обращает на него внимания, Полин с облегчением выскользнул из-за стола и вновь направился к огню. Он не замечал быстрых взглядов Данбора, которыми тот иногда пронзал его. Лицо Полина побледнело, руки бессильно упали на колени. Его сосредоточенность была так велика, что он начал говорить некоторые фразы вслух. И хотя его бормотание не было громким, маг за столом слышал его. «Зачем меня вызвали? Неужели они могут разгадать секреты моего сердца? И расскажут все отцу. Он так страдал, эта новость совсем расстроит его». Кивнув себе, будто получив ответ на вопрос, Данбор вздохнул и полностью погрузился в рассказ о битвах с минотаврами.